Глава 11. Первым делом по прибытию я вызвал Барсика. Соскучился уже по этому кошаку, а призывать его раньше не хотелось. Нечего родную тваринку подставлять под взгляды всяких мерзопакостных богинь. Барсик радостно принялся наматывать круги, я же задумался о распределении задач. Судя по всему, взяться за что-то реально важное я не могу. Просто-напросто не хватит времени, так как уже завтра мне надо идти на турнир. Зато я могу провести внеочередную проверку выполнения тех вопросов, что я делегировал. Первым пунктом была стена. Я решил не экономить время и пройтись полностью по кругу. Мое с Барсиком появление не осталось незамеченным. Где бы мы ни проходили, явственно чувствовалось изменение атмосферы. Люди где-то притихали, чтобы за спиной начать шушукаться. Некоторые пытались выглядеть браво. Несколько порывались подойти, но не набрались духу для сего решительного шага. Обращать на это внимание я не стал. Если что-то действительно важное, то они подойдут. Если нет, то лучше пусть не тратят мое время. Задач и так хватает, причем некоторые из них более чем глобальных масштабов, и брать на себя чьи-то проблемы сверху. И даже если брать в расчет то, что я смогу их решить относительно быстро, из-за большего количества подобных задач это может собраться в такой комок, что сломает спину. За прошедшие дни, недели, месяцы была проведена колоссальная работа. Кольцо стен вокруг Межгорья почти замкнулось с одной стороны, что шла на смыкание, уже было видно вторую. Более того, было слышно стройку. Стук молотов по камням, особо громкие крики прорабов, симфония звуков была непередаваемой. А когда я встал посреди, между двух медленно надвигающихся гигантов, что крались, желая сомкнуться, звук от работ превратился в настоящую какофонию, и это странным образом воодушевляло. От происходящего внутри закрадывалось ощущение некой защищенности. Вот, казалось бы, они не машут мечами, не пускают стрелы или не ставят защитные купола. Знай, только машут молотами и кладут на раствор камни, но это действо завораживало в апофеозе своего завершения. Полюбовавшись процессом, я отправился дальше. Круг обхода должен быть завершен, пусть из-за размеров окружности этот процесс весьма небыстрый. Но как бы ни был долог путь, ему суждено было закончиться. По результатам моего обследования дела на стене шли отлично. Стройка шла ударным темпом и опережала все мыслимые и немыслимые сроки. Бойцов на стене, что обеспечивали защиту и прокачку, пусть и было относительно немного, но это был визуальный обман, что было прекрасно видно, если учесть масштабы оной. На стене сейчас постоянно росла и тренировалась целая армия, что жировала на халявном опыте и луте, что полноводной рекой текли из Межгорья. Следующим местом моего назначения был Эртний. Пусть не первый замок, что у меня появился, однако в первом я так и не объявился, хотя стоило бы. Впрочем, этот замок был моим детищем, а не просто трофеем в месте, что мне было даже неудобно. Эртни я поистине любил и горел его развитием, к тому же он был столицей моей страны. И этот замок меня обрадовал системным сообщением, что вылезло сразу по моему прибытию. Поздравляем, территория замка Эртний была полностью очищена от проклятой земли третьей степени. Помимо прямо вытекающей выгоды из этого сообщения, было еще три. Однако они были однотипны, но каждая из них ложилась елеем на мое сердце. Получено достижение «Очиститель земель первой степени». Вы встали на путь очищения земли Эртния от древнего проклятия, что проникло в сердце этого места, высосало жизнь. Однако с вашим приходом у земель Межгорья появилась надежда. Награда. Бонус к скорости очищения подвластных земель от проклятия 5%. Получено достижение «Очиститель земель второй степени». Вы продолжили путь очищения земли Эртния от древнего проклятия, что проникло в сердце этого места, высосало жизнь. Однако с вашим приходом у земель Межгорья появилась надежда. Награда. Бонус к скорости очищения подвластных земель от проклятия 15%. Получено достижение «Очиститель земель третьей степени». Вы закончили путь очищения земли Эртния от древнего проклятия, что проникло в сердце этого места, высосала жизнь. Однако с вашим приходом у земель Межгорья появилась надежда. Награда. Бонус к скорости очищения подвластных земель от проклятия 25%. Шикарные бонусы, особенно если учитывать, что Межгорье королевство пусть и не самое большое, но и далеко не маленькое, и очищаться ему от этой мерзости еще долгие годы. Но и это были далеко не все изменения. За время моего отсутствия замок заметно для глаза изменился, будто стал моложе. Это угадывалось по камням, что были в стене портальной комнаты, и это была лишь первая заметная, прямо с порога, часть. То же, что более масштабное, мне показал Горум, что сразу же примчался при моем появлении. «Мираж, ты даже не представляешь, что мы сделали. Идем скорее». Воодушевлению гнома не было предела. Он даже без приветствия развернулся и чуть ли не за руку потащил меня по коридорам. Замок действительно обновился, стены стали светлее. Пропали выбоины, в проемах окон блестели новенькие стекла с подозрительно серебристым отливом. Для начала Горум вывел меня в сад, где из меня вырвался короткий, но крайне емкий комментарий. «Черт, это просто вау!» И этот набор фраз описывал мое шоковое состояние. «Весь сад цвел. Каждое дерево, куст, травинка налились соком и жизнью». Теперь в самом центре Межгорья была зеленая полянка, от которой шел бесподобный аромат. Все деревья, что ранее казались памятниками себе, былому величию и великолепию замка, теперь расцветали и готовились плодоносить. И что, как не эта победа жизни над смертью? Но не только сад, что купался в золотистом свете, удивлял. Удивляла и причина этого золотистого света. Мелорн знатно вырос настолько, что поднялся выше крыши соседних башен и накрывал часть территории замка своей листвой, образуя дополнительный щит и украшая это место чудными драгоценными бликами. Более того, он полностью вытеснил башню и теперь рос не как одно из деревьев сада, а прямо из земли. Но, несмотря на явное несоответствие материалов, Мелорн не был чуждым. В своей плоти он повторил каждое окно, каждый коридор, каждую комнату, что ранее была в башне. Прилегание к остальной кладке было столь плотным, что туда бы не поместился клинок, и при этом соседство камня и дерева не было просто близким сопряжением. Нет, оно было скреплено так, что при осаде, случись она, большой вопрос, что упало бы первое. Камни, что находились рядом с Мелорном, или около прочнейшей каменной башни, что строили мастера-гномы. Да что там говорить, даже контур всех систем, что ранее пролегал в стенах замка, был повторен в стволе Мелорна. Горум дал мне вдоволь изумляться и стал объяснять. «Помнишь, как все начиналось? Камни вырывались из кладки. Мы их потихоньку тащили на склад или использовали в своих нуждах. Сначала все было медленно, но как только земля стала потихоньку очищаться, рост Мелорна ускорялся пропорционально, и это привело к тому, что ты видишь. Я проверял в процессе, как чувствует себя замок, спрашивал камень. Мелорн поистине вписался в это сооружение. Знаешь, мне как гному тяжело это говорить. Но это восхитительно. Все швы, примыкания, они приклеены каким-то соком, что держит чуть ли не прочнее зачарованного раствора. К тому же это какая экономия. Все ресурсы, что были освобождены в процессе, мы поместили на склад и, починив монотоки и контуры заклинаний, запустили регенерацию строения. Видишь, как посветлел камень и уплотнилась кладка. То-то же. Единственное, на чем не вышло сэкономить, это на стеклах. Мелорн не смог создать или вырастить, не знаю уж, как сказать правильно, достойную альтернативу мифриловым стеклам и вставил их. Снаружи смотрится просто шикарно. Не согласиться с гномом я не мог. Вид был прекрасным. При этом весь замок стал куда более прочным, что положительно влияло на мое внутреннее ощущение и настроение соответственно. Забравшись на крышу, я осмотрел владения куда в большем масштабе. От замка расползалась территория чистоты. По земле ползли круги, что были видны даже невооруженным взглядом. Снаружи черная, будто выжженная земля. Она в первом радиусе мало чем отличалась, во втором была куда более светлой, пусть и не выглядела так, как в третьем, самом маленьком круге. Там, в крошечном диаметре, что едва отодвинулся от стен замка, играла жизнь. Да, это были скудные росточки, но это была зелень в центре Кастеллума. Для меня это был столь значительный результат, что сейчас я просто сел на край стены замка и, прислонившись к Мелорну, любовался на зеленый сад. Горум в этот момент меня покинул, уловив настроение. Впрочем, долго просидеть одному у меня не вышло. Буквально минут через пять моего спокойствия рядом материализовалась Демелла. «Привет. Не отвлекаю?» «Привет. Да нет. Любуюсь тем, что здесь происходит». «И долго будешь любоваться?» «Нет, за сегодня мне надо все осмотреть да подготовиться к турниру. «О, тогда я с тобой полюбуюсь, а то тебя не поймаешь, а поговорить хочется». Я смахнул рядом мелкую пыль со стены и, сняв плащ, положил его рядом, после чего похлопал по импровизированной сидушке. Демелла улыбнулась и, опершись на мое плечо, присела рядом. Она немного помолчала, но надолго ее не хватило. «Знаешь, хотела вот тебя предупредить. После твоего посещения Агриаморы на Межгорье обратили свои взоры некоторые боги. Те помехи, что создаются местным проклятием, феноменом земли, покореженной аурой и многими прочими факторами, не дают им пока понять, что к чему. Однако сама тенденция нехорошая. Чую, та богиня затаила на тебя обиду и будет всячески вставлять палки в колеса. Насколько это опасно? Мираж, как думаешь, опасно, когда твой враг — богиня?» Ответом ей послужило мое угрюмое молчание, так что Демелла поспешила меня немного успокоить. «Не кручинься. Напрямую сама она лезть не будет. Ты недостаточно для этого силен и при этом достаточно значим для мира. Будет делать по возможности гадости, но такого, чтобы воплотилась в аватар и прибила тебя заклинанием, такого не будет. К тому же у тебя в друзьях богиня, чья паства потихоньку увеличивается и уже может конкурировать с ее. Спасибо, твои слова обнадеживают». Это я и хотела, но вот тебе сразу обратная сторона монеты. Несмотря на то, что твоими стараниями у меня паства достаточно большая, по меркам младших богов у меня она появилась не так давно, и явно накопления праны не так велики. Увеличим паству. Это одна из наших первостепенных задач. Вон еще один уголечек в этой бескрайней вселенной я забронировал. Ты двигаешься семимильными шагами. Честно, я не припомню ни одного случая, чтобы паства столь быстро увеличивалась хоть у одного бога. Значит, все делаю правильно. Есть желание прогуляться по пещере зеленых гномов? У меня на сегодня запланирована инспекция владений в той мере, насколько это возможно, а уже завтра начинается турнир. Времени мало. Времени мало. Я с удовольствием с тобой прогуляюсь по самой пещере, но к гарнизону, около которого находится портал в Инферно, я не пойду. Мы слишком разные энергетически, и при моем приближении портал корежит, оттуда продавливает демонов сверх нормы, да и я сама испытываю не очень приятные ощущения. Я все же богиня природы, энергия Инферно же пусть и не смерть, но хаос, и меня корежит. А так как природа не является воинственной стихией, то защищаться мне сложно. «Не хочу, чтобы тебе было плохо. Не могу сказать, что понимаю все механизмы твоей проблемы, однако я готов тебя поддержать. Я тебе объясню. Понимаю, что времени у тебя мало, но это важная информация. Поверь, она тебе скоро пригодится». Демелла взяла меня за руку, улыбнулась и, не дождавшись моих возражений, приступила к экскурсу. «В мире существуют разные стихии. Основные, такие как вода, земля, воздух, огонь, жизнь, смерть. Дочерние, что являются частью основных стихий или производным от их сочетаний. Есть молнии, град, магма. Ты и сам понимаешь. Это боги второго уровня. Они слабее, чем боги основного порядка. Среди них и я. Говоря о силе, я говорю тебе о силе условной при всех прочих равных. Таких равных, как количество паствы, запасы праны, артефакты. Есть боги третьего уровня, это боги желаний, зверобоги и узкого направления второго уровня. Если разобрать на примере, то выходит следующее. У меня, как богини второго уровня в подчинении, природа. Я не совсем второго уровня, но об этом позже. Так вот, у бога третьего уровня в моем направлении будет в подчинении, ну, например, лианы или кувшинки. Они на порядок слабее прочих, все понятно. Из того, что объяснила, да, но что значит не совсем второго уровня? Стоит сделать ремарку, что чисто гипотетически боги второго уровня могут стать сильнее богов первого уровня. Однако относительно меня история иная. В то время, пока я отсутствовала, мое место заняла другая богиня. Получается, что меня вроде как вытолкнули из ниши, однако силы-то никуда не делись. Впрочем, это мои сетования. Суть же в том, что так как я была достаточно сильна на момент заключения, но оторвана от стихии, то мой профиль менялся и трансформировался к ближайшей стихии, к свету. Однако я была изолирована, и переход к стихии не был завершен. Я застряла где-то между ними. Я правильно понял, что у одного направления может быть несколько богов? Да, любое количество. Единственное, зверобог может быть только один на вид. Спасибо. Не знаю, как мне использовать эту информацию, но это было полезно. Подожди. Я бы хотела акцентировать твое внимание на том, что помимо рангов, стоит понимать разницу в направлении стихий. Противоположности друг друга могут нивелировать. И если с огнем, водой, воздухом и землей все интуитивно понятно, то вот свет и тьма не поддаются общей логике. Равные силы при направлении энергии друг на друга войдут в резонанс и произойдет взрыв. Если же есть некое преимущество, то одна стихия другую поглотит и станет сильнее, если сможет переварить энергию. Вот теперь я сказала все, что хотела, можем идти. Я кивнул в знак согласия, но сразу срываться не спешил, переваривая информацию. Да, напрямую мне эти знания вроде как бесполезны, где боги и где я, но теперь я лучше понимаю, с кем, в случае чего стоит заключать союзы и альянсы. Если просчитаю все хорошо, то и назойливая богиня может от меня отцепиться. А может и вовсе получит порцию моей ярости, пусть и через вторые руки. Перед тем, как отправиться в пещеру гномов, я прошелся по замку, по стенам, наблюдая за кропотливой работой как воинов, так и строителей. Здесь уже трудился ближний круг, самые доверенные, и к ним было куда больше как мое расположение, так и внимание. И случись у них какая беда, я уже постараюсь ее решить со всей ответственностью. К счастью, проблем ни у гарнизона, ни у воинов не было, так что мы с Демеллой перенеслись в пещеру рода зеленых гномов. Здесь за время моего отсутствия прошла грандиозная работа. Причем работа во многих аспектах. Было изменено сознание местных, те стали куда более приветливы к моим людям. Были изменены дома, что сейчас не просто функционировали, но и украшались всевозможным образом. Или уставлялись предметами роскоши, а значит, племя процветает. Да! Еще заметны пробелы в сферах жизни, некая робость в тех моментах, когда надо сделать решительный шаг. Но это менялось. Гномы, что немаловажно, приняли Демеллу как свою богиню, и теперь у них произрастало множество растений. Причем не только тех, что были необходимы для пропитания или одежды, но и самые обычные цветы около домов. Поговорив с несколькими жителями, я лишь утвердился в своем мнении, что грело душу. К сожалению, надолго оставаться среди гномов я не мог, хоть и хотелось полюбоваться устанавливающейся здесь идиллией, а не бежать, искать проблемы, чтобы затем их решить, но это было необходимо. Посему, тепло распрощавшись с Демеллой, чем вызвал прединфарктное состояние у местных жителей, отправился в отнорок, что вел к ВЧ-89-547 форпосту, что охранял местных жителей от диаметрально противоположного миру хаоса.